Прошлая ночь постучит в окно. Знай, что утром солнце взойдет опять. Просто улыбнись, это так легко. Научи вокруг других мечтать. Город Красноярск. Не зарычать.

будешь. Вежливость – лучшее оружие вора. Девушка, девушка! Опять вас зовут? Таня, а меня Федя. Ну и дурак. Удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Место возле параши. Кончилось. Благодарю за внимание.